Глава 16. Вдова Кевина Стивена, Шона, стояла в дверях своей квартиры на 6-м этаже в Пимлику. Необъятный живот прикрывал фартук с розовыми сердечками, в руке она держала скомканное кухонное полотенце. «Послушайте, я, конечно, с удовольствием расскажу вам то, что выложила сегодня утром полиции», устало произнесла она, обращаясь к Куперу. «Только им это было, похоже, совсем неинтересно. Зачем я буду тратить ваше время?» Был уже 7:00 вечера, и она только что вернулась домой из школы, где замещала другого учителя. Помимо того, что она говорила тихо и быстро, до них доносился шум улицы, и ему приходилось напрягаться, чтобы услышать ее слова. «Тем не менее, расскажите мне, если не трудно». Его впечатлило, что полиция добралась до Шона так быстро. Это по меньшей мере означало, что они серьезно отнеслись к тому, что он им сказал. Зря он думал обратное. Дальше по коридору открылась дверь, и из квартиры вышел человек с собачкой и направился в их сторону. Шона кинула на соседа встревоженный взгляд и сказала: «Может быть, вы войдете? Мне не хочется обсуждать эту тему прямо здесь». Через крошечную прихожую, где проход загораживал старый велосипед, она провела его в маленькую кухню, выходившую окнами на 2 одинаковых неприглядных многоквартирных дома постройки середины 70-х. Кухня была чистая и опрятная, стены выкрашены в бледно-голубой цвет. Сосновая мебель напоминала о прежних временах. К стене был придвинут кухонный стол с пластиковым покрытием белого цвета. «Садитесь, хотите чаю? Я как раз собиралась заварить себе, когда вы позвонили снизу». «Спасибо», — поблагодарил он, хотя предпочел бы что-нибудь покрепче. «Микки Фрейзер приходил 3 недели назад». Сказала Шона, доставая из навесного буфета коробку с чайными пакетиками и 2 чашки. Он рассказал, что раньше работал в полиции, а теперь стал частным сыщиком. Она посмотрела на него, ожидая подтверждения. «Ей за 45», — предположил Купер, — «и у нее приятное лицо с мягкими чертами. Густые темные волосы пронизывали седые пряди. В карих глазах женщины читалась тревога, судя по всему, уже не первый день». Он решил действовать осторожно, стараясь обойтись без давления. «И то, и другое верно», — сказал он. «Что еще он вам говорил?» «Он сказал, что расследует одно старое убийство. Девушку убили. Это было 10 лет назад». «Да, правильно». «И какой-то человек сидит в тюрьме, хотя не совершал убийство». «Все улики говорят о том, что он невиновен». Шона кивнула. «Он рассказывал мне о вашем обществе. Я видела один из документальных фильмов, которые вы сняли. Микки сказал, что Кевин несколько раз пытался связаться с девушкой за неделю до ее смерти. Ее звали Джейн Макнейл», — пояснил он, чтобы сделать разговор менее обезличенным. «Это должно подстегнуть ее память. Джейн работала на ипподроме в окрестностях Марлборо». Выражение ее лица не изменилось. Микки упоминал, что ему надо выяснить, почему Кевин звонил этой девушке несколько раз. Боюсь, я вряд ли могла быть ему полезной. Я ничего не знала о том, чем занимается Кевин. «А полиция контактировала с вашим мужем, когда расследовала убийство Джейн?» «Если и контактировала, то мне он ни о чем не говорил. Возможно, он звонил ей по каким-то мелочам». «Похоже, Микки тут зашел в тупик. Микки еще о чем-нибудь спрашивал?» Она вздохнула. «Да нет, в общем-то, я видела, что он очень разочарован. Спросил про ноутбук Кевина. Но его ноутбук сломался, бог знает, как давно. А старые папки с документами я тоже выбросила 7 лет назад. Уверяю вас, там не было ничего интересного. Но я сохранила дневники Кевина и его записные книжки. Я сказала, что он может взять их, если хочет, но пусть вернет, когда они будут ему не нужны». «И он забрал их с собой?» Женщина кивнула. «Не спотыкался ли я о них в квартире Микки?» — подумал Купер. «А записные книжки были рабочие?» «Да. Он все заносил в компьютер, но любил просто записывать от руки, особенно когда брал интервью. И он по старинке вел дневники, вместо того, чтобы пользоваться телефоном или ноутбуком». «Вы можете описать его дневники и записные книжки?» Шона отбросила назад пушистую прядь волос. «Дневники самые обычные, размер А5, в твердой обложке красного цвета. Записные книжки были на спиральках, чтобы легко можно было вырвать страницу, если понадобится. Кевин был человеком привычки, поэтому всегда покупал блокноты одного цвета. «А сколько их у него было?» — спросил Купер. Он не мог вспомнить ничего, соответствующего описанию на квартире у Мики. И уж точно никаких блокнотов на пружинке не было в гостиной. Но, может быть, полиция обнаружила их, когда проводила обыск. «О, за 7 лет накопилось немало», — ответила она, наливая в чайник воду и зажигая газ. «Но Мики интересовали только самые последние. Все они лежали в коробке на шкафу, пыль собирали. Так что мне легко было до них добраться». «А вы знаете, почему его убили?» «Мики, я имею в виду, полиция ничего не сказала?» «Понятия не имею. Это я обнаружил тело. Его пытали, знаете. Выглядело все ужасно». Она широко раскрыла карие глаза. «Господи, полиция об этом не упоминала». Ему не хотелось пугать ее. Однако нужно, чтобы она поняла, как все серьезно, на случай, если что-то скрывает или забыла рассказать полиции. Чайник засвистел, и Шона разлила кипяток по чашкам. «Есть ли что-нибудь, что, по вашему мнению, мне имеет смысл знать?» — поинтересовался он. Она отвела глаза. «Ну, перед тем, как Микки ушел, он сказал мне, что, по его мнению, смерть Кевина, возможно, не была несчастным случаем». «Неужели?» Купер с трудом скрыл изумление. «Микки действительно так считал? Или, бросив эту фразу, он хотел вынудить Шону все ему открыть?» «Вы рассказали об этом полиции?» «Им это было неинтересно». Она надавила на чайные пакетики ложкой, вытащила их из чашек и выбросила в мусорное ведро. «Молока? Сахар? Есть подсластитель, если хотите. Только чуточку молока, пожалуйста». Она налила молоко, передала Куперу его чашку, потом надвинулась грузным корпусом на стол и отхлебнула чай. «А что именно произошло с Кевином?» «Его сбила машина. Водитель скрылся. Тогда сочли, что это был несчастный случай, и полиция до сих пор придерживается этого мнения. Вскрытие показало, что мой муж много выпил. Говорили, что он в 2 раза превысил разрешенный лимит на вождение в нетрезвом виде, так что, по предположению полиции, он просто вышел на дорогу, не глядя, куда идет. Может быть, для их статистики так лучше». «Где это произошло?» «Неподалеку отсюда, на Эбери-стрит, сразу после закрытия бара. Он возвращался домой. Мой муж ходил в бар по вечерам, чтобы не скучно было, если я работала. К несчастью, в этом месте не было видеокамеры, свидетелей тоже не оказалось. Какой-то пешеход нашел его на дороге. Вокруг везде была кровь. Вызвали скорую, но к тому времени, как она приехала, он был уже мертв. Я спросила у полицейских, которые приезжали сегодня утром, не думают ли они, что смерть Мики как-то связана с Кевином, с его смертью». Голос Шоны замер в нерешительности. «Они были очень вежливы, конечно, но сказали, что это в высшей степени маловероятно. Я уверена, они думают, что я насмотрелась детективных фильмов по телевизору». Купер сочувственно кивнул. Полицейские, с которыми ему пришлось иметь дело, точно так же скептически отнеслись к высказанному им предположению о связи между смертью Мики и делом Шона Фаррелла. «Все это в прошлом. 10 лет — долгий срок. Виновного нашли, он отбывает наказание. С какой стати все это должно быть связано с теперешними событиями?» «Так значит, вы не думаете, что смерть Кевина была несчастным случаем?» Ответ он увидел в ее глазах и задался вопросом. Может, и Микки увидел то же самое и решил воспользоваться ее уязвимостью? Она быстро вытерла рукой блеснувшие слезы. «Нет, не думаю». «Можете объяснить, почему?» Послышался вздох. «До того, как Кевин погиб, он работал над чем-то очень важным, чем-то исключительно секретным. Так, во всяком случае, он сказал. По его словам, это должно было обеспечить ему продвижение». «Он говорил вам, с чем связана его работа?» «Нет. Просто сказал, что он должен быть первым, кто расскажет эту историю. Но у него пока нет достаточно доказательств, чтобы выступить публично». Она вздохнула. «Должна признаться, я уже слышала такое раньше. Кевин был мечтатель. Он все время собирался сделать большой рывок. Так что я не замирала в ожидании каких-то особенных достижений. Он тогда пил больше, чем обычно, и начал впадать в паранойю, что меня сильно беспокоило. Что вы имеете в виду? Ну, для начала он был уверен, что наш телефон прослушивается, и потом он думал, что за ним следят. И когда он об этом сказал? За неделю до смерти. Но я не поверила ему. Но когда он погиб... Шона пожала плечами и многозначительно посмотрела на Купера. «Никаких доказательств, разумеется, нет», — продолжила она, снова вытирая слезы. «И когда я сказала об этом полиции, я видела, что они тоже не верят. Но, по крайней мере, у них хватило порядочности проверить телефон. Они сказали, что все абсолютно чисто. Я уж не стала утруждать себя и рассказывать обо всем этой бригаде, что приезжала сегодня утром. Они бы подумали то же самое. Глупой женщине давно пора взять себя в руки и жить дальше». Купер всем сердцем сочувствовал ей. Иногда люди не могут пережить то, что случилось. Шона 10 лет жила со своим горем. «У вас есть какие-то предположения о том, что было в его записных книжках?» «Нет. Но для каждой истории у него был заведен свой блокнот. На первой странице всегда были названия и дата, когда он начал работать. И еще своего рода краткое содержание. Все старые дела, он называл их «мертвяки». Кевин в хронологическом порядке складывал в коробку. В этом смысле он был очень аккуратен. А что было в самых последних блокнотах? Тех, с которыми он работал на момент своей смерти. Блокнота было 2. Он их держал в своем рюкзаке под столом. Потом я положила их к другим в коробку. Вы не пролистали их? Она покачала головой. Мне было слишком тяжело. Да и какой смысл? Полиция не считала его работу чем-то важным. Я вообще полностью забыла про записи Кевина, пока не появился Микки. Значит, вы ничего не помните, что было как-то связано с последними записями? Она вздохнула. Единственное, что могу сказать, они лежали сверху, когда я отдавала Микки коробку. Я сняла крышку, чтобы показать ему, что внутри, и я запомнила надпись на одном из блокнотов. Кевин всегда пользовался толстым черным фломастером, чтобы делать надписи. Там было «Уэстон», по-моему, и еще «Майкл» с чем-то и какое-то другое имя. Я точно помню, что Микки вроде бы очень заинтересовался. А не могло там быть написано «Уэстерби» и имя «Майклс»? Возможно. Другое имя вы не запомнили? Она покачала головой. «И вы не имеете представления, в чем состояла та сенсация, о которой хотел поведать миру Кевин?» «Извините, я учитель истории. Я абсолютно ничего не знаю о скачках».